предложил Грот. Мы выбрали самую длинную трубу из тех, что были в тот момент не в работе. Сбоку у нее оказались приделаны металлические ступеньки, уходящие далеко наверх и исчезающие в густых облаках дыма. Поднявшись приблизительно метров на 30, мы совершенно лишились возможности что-либо видеть. Дым сгустился и стал настолько едким, что нам пришлось зажмуриться и не дышать, поспешно продолжая свой путь вслепую с плотно закрытыми ртами. И вот, наконец, копоть рассеялась. Мы висели примерно в 200 метрах над водой. Внизу распростерся плотный ковер черного дыма, что несколько успокаивало, создавая обманчивое впечатление мягкой страховки на случай падения. За границами облака, особенно со стороны бака, море было хорошо видно. Здесь, наверху, клокотание слышалось еще отчетливее, и теперь я, наконец, понял, почему оно мне показалось знакомым. Я уже однажды слышал этот звук, хотя теперь и так было видно, откуда он шел. На расстоянии приблизительно 10 километров от нас в море зияла огромнейшая дыра. Гигантский водоворот, бурлящий круг, во много раз превосходящий размерами валов. То был жерлоток, легендарная морская воронка, из которой меня так удачно спасли карликовые пираты. И мы на полном ходу неслись прямо на него. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Финчиком. Жерлоток, находящийся к северу от Замони и очень нелюбимый моряками, круговое течение в океане. Жерлоток представляет собой крутящуюся водяную воронку диаметром около 10 километров и глубиной от 20 до 30 километров. На дне океана он заканчивается в кратере огромного подводного вулкана диаметром около 5 километров. Жерлоток отмечен на всех навигационных картах, и всем судам следует обходить его стороной, поскольку стоит только какому-нибудь плавательному средству попасть в воды жерлотока. Его неминуемо засасывает воронку. Рыбы и морские животные инстинктивно стараются держаться от жерлотока подальше, чего нельзя сказать о не в меру любопытных моряках, которые снова и снова погибают в опасной пучине, стараясь как можно ближе подойти к гигантской дыре. Куда исчезают в таком количестве воды жерлотока, до сих пор неизвестно, что естественно является водородной почвой для возникновения всевозможных легенд. Во многих народных сказках кратер подводного вулкана отождествляется с воротами ада, а разные несерьезные ученые утверждают, что жерлоток закачивает воду из океана в полость внутри земли, отчего та скоро взорвется. Итак, мы находились на окруженном со всех сторон акулами, полном беспомощных существ в корабле, который на полном ходу и при отсутствии возможности к торможению несся к дыре в океане глубиной более 25 километров. Из помощников у меня были только карлик с провалами в памяти и здоровенный неотесанный варвар. Филинчик, наверное, уже успел ускакать на своем облаке тьмы на другой конец океана. А все остальные мои друзья, вероятно, парили сейчас где-то на расстоянии нескольких световых лет от Земли, на гигантском космическом корабле в межпланетном пространстве, и каждую пару минут ко мне подбегал какой-нибудь йети и спрашивал, где у нас туалет?